пришили по подозрению в стукачестве. А на самом деле стучал другой. И не один. Жилнин был чист, просто такой характер. Наш качан, похоже, тоже из жилниных. Сиреневый полусвет сочился со всех сторон. Мы были как бы внутри пузырька, окруженного прозрачной студенистой массой. Темноватые прожилки мелких сосудиков пронизывали стенки под кожей и уходили в глубины сиреневого тела. Брат трудился у стены. Нож пружинил, отскакивал, но, наконец, усилия увенчались успехом. Из прокола выступила капля сиреневой лавы, потекла вниз и тотчас застыла, как застывает струя стеарина, стекающего с горящего конца свечи. Воодушевленный успехом, брат отбросил портфель и, удерживая нож двумя руками, принялся царапать, колоть, резать. После упорных трудов и сиреневых натеков составили корявые слова «здесь», потом «были» и, наконец, «мы». Меня так и перекорежило от возмущения. Какая пошлость! Что же это за болван? Неужто это моя половина? И коли это так, то почему я, смею надеяться, остался прежним по уровню интеллекта, а этот просто какой-то ублюдок? И меня осенило. Если это действительно мой брат-двойник, получивший, как должно быть при процессе деления, ровно половину нашего телесного существа, то, возможно, ровно половина досталась ему и от моей памяти, от моего интеллекта. Но по каким-то причинам он это скрывает, маскируется под этакого простачка Ваньку Пентюха. Определюсь, это проще пареной репы. «Эй, братец, ты знаешь, как тебя зовут?» — спросил я его. Он скосил на меня кукольно-круглый, точь-в-точь, как у меня, глаз, похожий на лошадиный, и фыркнул от смеха. «Чудило, меня зовут так же, как и тебя. Но все же как? Как накакаешь, так и смякаешь. Вот так». Он расхохотался. «Значит, не знаешь?» «Знаю, но не скажу, военная тайна. А что такое эпишура?» «Сам ты эпишура. Кочерыжка несчастная, ничего-то ты не знаешь. Самозванец, братом назвался. А на самом деле, кто ты, откуда?» «От верблюда. Ну что, тля научная, достала я тебя?» «Ты со своими научными бзиками даже и не подозревал о моем существовании в себе самом. А между тем, это факт, а не реклама. Я твоя родная половина, которая всю жизнь была при тебе, хотя ты и делал вид, будто меня не существует. Так вот, мой любезный, получи. Зовут меня, как и тебя, Дмитрием, по батюшке Николаевичем, по фамилии. А вот теперь ты мне скажи, как наша фамилия? Чтоб, значит, я тоже мог проверить, не самозванец ли ты». «Каланчихины», — сказал я ошеломленно. «Молодец, брательник. А теперь с мелочью твоей пузатой, с этой эпишурой разберемся. Рачок живет в Байкале, кормит, считая, все рыбье царство. А по-твоему, по-научному, у эпишуры странность такая в биографии. Чтобы выжить и продолжиться в потомках, он просто обязан схарчить себя рыбом. Вот так, дорогой профессор. Вот именно», — вякнул, приоткрыв один глаз, Круз. «Ну, компания», — подумал я, — «бред какой-то». «Это у тебя в башке бред», — проворчал кот. «Вдумайся, чем забиты твои мозги. Доминирующая роль в планктоне пелагиалии озера принадлежит эндемичному рачку эпишура байкаленсис сарс, составляющему в течение большей части года до 90-99% общей массы. И ты размышляешь о такой чепуховине, находясь в этой жуткой ловушке, из которой Бог знает, удастся ли нам выбраться». «Да, ты прав, подслушал мои мысли. Но что же тут такого?» — забормотал я, оправдываясь. «Мысль ученого работает постоянно. Лучше бы душа работала», — мрачно изрек брат. «Хотя давно сказано, и тебе известно, душа обязана трудиться». «Ну, напали, ну, эрудиты!» — невесело рассмеялся я. Ты, братец, между прочим, своими познаниями обязан мне. Если кое-какие искорки и тлеют в твоей пустой голове, то благодари меня. Благодарить? — возмутился брат. А может, наподдавать? Ты забыл, где находишься? И чем должна быть забита твоя башка? Чем же? Пустотой. Он прав, — подал голос Крус. Он прав, как никогда. Мы обработаны синим светом не из-за чьей-то прихоти, а по суровой необходимости мира, в котором очутились. Это мир, где не нужны ни мозги, ни ваши великие премудрости, ни знания вообще. «А что же здесь нужно?» — спросил я, испытывая мучительное состояние внутреннего протеста и готовности согласиться с котом. «А ничего», — беспечно сказал кот, и, прикрыв нос лапой, сделал вид, будто собирается соснуть часок-другой. «Да, Гештория», — придурковато ухмыляясь, — сказал брат ни к селу, ни к городу. Он бочком привалился ко мне с явным намерением покемарить. Я оцепенело сидел, вытаращив глаза. Мысль моя, возбужденная разговором с братом и котом, пожалуй, впервые за все время наших приключений, получила новое направление. Я вдруг подумал, а почему я, так называемый ученый, до сих пор не собрал воедино и не обдумал все те странные, вроде бы незаметные, подкрадывавшиеся события, в результате которых все мы и очутились в нынешнем диком положении. Проще всего, подобно брату и коту, отмахнуться от той реальности, которая окружала меня и в которой я вынужден был существовать. Это означало бы не думать ни о байкальских событиях, ни о коконе, ни о кочанах, ни об океане, ни о брате, ни об этом поистине фантастическом материке, чем-то сильно напоминающем некое гигантское существо. А может быть, количество информации было столь велико, что мозг защищался от нее, впадая в сон? Или, совсем невероятно, некое существо оберегало меня до поры до времени? И что же? Теперь это время пришло? Стоп. Надо по порядку. Во-первых, кокон. Нет, еще раньше. Байкал. Миражи. Землетрясение. Подъем уровня воды, кисель в Голубом озере и точно такой же кисель возле Ольхона. Что есть причина, а что следствие? Какой ряд истинный? Землетрясение, кисель, миражи, подъем? Или кисель, подъем, землетрясение, миражи? Чушь. Значит, логически так. Миражи? Стоп. Сами-то миражи откуда взялись? Ага. Значит, так. Испытание супербомбы, миражи, землетрясение, кисель и, естественно, подъем воды. Объем «медузы» в кавычках равен объему вытесненной воды. Итак, первопричина — взрыв водородной бомбы, удар по акватории Ледовитого океана и импульсом выдавило через подземные каналы «медузу» в кавычках и кисель, что, возможно, составляют единый природный комплекс. Но откуда он взялся? Из глубин земли или это тот же самый кисель, что был в коконе и есть в океане? Не через этот ли канал нас с Крузом перенесло на другую планету? Но это же чушь. И к тому же зачем медузе понадобилась моя скромная персона? Ведь, строго говоря, тот язык, в кавычках, который высунулся из воды и слезнул меня с лодки, мог бы захватить всю лодку целиком. А там были еще два существа, значительно моложе и, должно быть, привлекательнее во всех отношениях даже для инопланетян. Разумеется, имеет значение элемент случайности, но, как бы там ни было, случайное, ставшее реальностью, является объективно необходимым. О, Господи! Прости, столь высокое самомнение. Поехали дальше. Кокон. Яйцеобразная форма, элементарный кирпичик органического мира. Влага и тепло — явные признаки химизма, то есть жизни. Пульсирующее фиолетовое свечение и озон — электризация воздуха, находящегося в некотором разрежении. О природе электричества можно было только гадать. Во всяком случае, мне ничего подобного. Впрочем, стоп. На ум пришла картинка, которую видел под микроскопом, когда исследовал остатки киселя, чудом уцелевшего на пробках. Между прочим, на том образце, хотя старенькому Рейхерту, сноска «Микроскоп» одноименной венской фирмы начала 20 века. И не под силу было разворошить картинку до самого донышка. Все же было заметно некое подобие структуры, напоминавшей сцепленные колонии простейших, вроде бы амеб. Причем одно существо, очень крупное, очутившееся в поле зрения, упруго сжималось и разжималось. Шевелило псевдоподобиями, или как их еще называют, ложноножками. И отростки эти бесконечно причудливо меняли свою форму, то разбухая и укорачиваясь, то удлиняясь и превращаясь в щупальца или рога. Темное ядро плавало среди песчинок прозрачной эндоплазмы, две вакуоли, похожие на пузырьки, сократительные и пищеварительные, напоминали... Что же они напоминали? Пищеварительная была овальной формы и чуть заметно светилась фиолетовым, точнее сиреневым. От мысли, которая вдруг пронзила меня, я чуть не подпрыгнул. Благо на руках был крус, с одного боку подпирал брата, с другого — качан. Я даже затаил дыхание, боясь спугнуть мысль, которая превратилась в дикое предположение. Кокон — это гигантская вакуоля. То есть мы с крузом очутились внутри амебы. Но какой амебы? Чушь, бред. Однако какая жуткая схожесть. Пузырь с упругими влажными стенками, фиолетовое, нет, сиреневое свечение, пульсации, жидкость, насыщенная кислородом, пищеварительная вакуоля. Нас заглотила пищеварительная вакуоля и переварила. Вот вам и результат. Чудеса. Но что за вещество? Что за вещество окружало вакуолю? Крус, помнится, прекрасно питался этой штукой и проел довольно длинный ход внутрь. Внутрь чего? Не походила ли эта масса на байкальскую медузу в кавычках? И здесь и там серовато-бежевая гладкая поверхность. И здесь и там упругая живая упругость, и здесь и там живительный кисель. Вот отчего они с крузом так чудесно помолодели. Время потекло в обратном направлении, и, пройдя через ноль, они снова пришли в свой возраст, но, правда, уже в несколько ином качестве. Именно об этом толковал всезнающий кот. Но откуда он мог знать такие вещи? У него же, если заставить заполнить анкету, сплошные «не». Не обучался, не привлекался, не участвовал. Тоже загадка природы. В отличие от своего отца, я не был религиозным. Идея Бога как Творца всего, и вся была мне чужда. Я вообще не принимал гипотезу сотворения мира, ибо был убежден, что в принципе невозможно в глобальном смысле существование начала и конца всего и вся. Наоборот, возможно и весьма вероятно существование начала и конца каких-то галактических циклов, ибо мир вечен и бесконечен и находится в непрерывном развитии от, в кавычках, к. Шутливое выражение Эйнштейна «Господь Бог играет в кости» больше соответствовало моему мироощущению. Да, природа ведет свою большую игру, отыгрывая вариант за вариантом, но каждый раз выбирает тот, который оказывается устойчивым в данный момент времени и при данных условиях, то есть идеальным по форме. Форма, охватывая то или иное содержание, определяет в конце концов устойчивость рождающегося объекта, будь то звезда, планета или новый живой организм. Мой материализм не допускал ни загробного мира, ни перемещений душ, ни парапсихических состояний. Однако, как человек культурный, каковым я смею себя считать, я уважал взгляды других людей и никогда не осуждал никого за иное мировоззрение, кроме, разумеется, фашистов и прочих человеконенавистников. Формулу Достоевского «красота спасет мир» воспринимал как понимание великим писателем организующей роли формы в природе, но не более того. Ибо мир, как понимал я, спасать не нужно, ему ничто не угрожает, просто природа отбросит вариант, который она «придумала» в кавычках и который сам себе исчерпал, и пойдет дальше творить, взяв кое-что из прежнего опыта для новых вариантов. Вот и все. Во-вторых, океан с его игривыми кочинами. Едва успел подумать, как стенка перед нами разошлась, а сзади, за спинами, вздулась бугром. Наш молчаливый качан, а следом за ним я с крузом на руках и мой братец заскользили по упругому покатому желобу куда-то вниз, сгущающиеся сиреневые сумерки подземелья в кавычках. Кот вцепился в мои ласты и подвывал то ли от страха, то ли от удовольствия. Братец весело улюлюкал, будто катил с ледяной горки в далеком и неправдоподобном детстве. Качан, как ядро, выпущенное из пушки, стремительно умчался вперед и скрылся с наших глаз. Канал, вдоль которого мы скользили, плавно изгибался и уходил все глубже и глубже, словно спиралеобразная дыра ввинчивалась в мягкий прозрачный монолит материка. Мы с братом подтормаживали ластами. Круз заглянул мне в глаза, и я отчетливо услышал его дрожащий шепот. «Все, пропали». Я погладил его трясущееся тельце, больше походившее на тело синей гусеницы, чем на кошачье. Стало жалко его, и я сказал: «Ну-ну, Круз, держись, будь мужчиной. Ты забыл, как тебя вытащили из Байкала совсем еще крохой? А сколько раз ты висел на краю пропасти в буквальном и переносном смысле этого слова? Сколько раз тебя жалили змеи, особенно последняя, весенняя гадюка? И при всем при том ты прожил большую насыщенную жизнь. Ты познал и любовь, и доброту, и победы, и гордость. Ты жил в таком красивом мире на берегу Байкала, среди чудесных, добрых людей. Где ты встретишь еще подобное? Так что держись, мой друг. Ты же персидских кровей, и сам говорил, что не трус, а слишком эмоционален». «Да, это так. Я слишком импульсивен, порывист, и это иным кажется трусостью. Но как мы отсюда выберемся? Тут не за что уцепиться. Помнишь, зимними вечерами я частенько читал вслух Библию. Помнишь, сказано: «Входите тесными вратами, ибо широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, ибо тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Но это же в переносном смысле. А что нам делать сейчас? Не говорится в твоей Библии? Библия хороша тем, что ее формулы можно толковать в самом широком смысле, в меру собственной мудрости. Да, хитрая книга. Но что толку от нее сейчас? Если ты дурак и дубина, то никакая Библия не поможет. Разумное суждение. Ну, а если не дурак и не дубина, тогда что? Есть надежда? Потерявший надежду прежде жизни, уже мертвец. А это чья мудрость? Это, пардон, моя. Куз еще теснее прижался ко мне. Я обхватил его тельце ластами. Глаза мои, эти ничего не выражающие пуговицы, как показалось мне, повлажнели. Господи, неужели в этой капусте, чем я себе казался, еще сохранилось нечто человеческое? Братец подталкивал меня в спину и хохотал. А мне казалось, что хохотать в этаком прекрасном подземелье все равно, что хохотать в храме. И правда, своды туннеля стали выше, просторнее. Это уже была не та узкая дыра, через которую мы выкатились из пещеры. Перед нами внизу открывалась великолепная галерея с темно-сиреневыми арками, с вертикальными нишами, с какими-то загадочными углублениями и отводами в стороны. Похоже, тесные врата закончились, и теперь открылся пространен путь. Но куда он ведет? В погибель? Нет, не может такая красота служить злу. «Ты заблуждаешься», — сказал кот. «А сколько злодеяний творилось и творится в прекрасных дворцах? Память предков сохранила совершенно чудовищные случаи жестокости. Например, в восточных династиях вряд ли найдется хоть одна, которой бы власть досталась без крови и предательства. Красота внешняя и внутренняя не есть одно и то же. Но я-то лично считаю, что страх полезен. Мы, живые твари, без чувства страха можем наломать столько дров, что некому будет их поджигать. Страх заставляет наши мозги шевелиться, а это всегда полезно». Внезапно я почувствовал, что скорость нашего скольжения падает. За счет чего? Никаких механизмов замечено не было, а встречного ветра тоже. И тут я ощутил, как передо мной, сдерживая меня, возникает время от времени мягкий бугорок на самом желобе. Сам желоб как бы вздувался передо мной и мягко снижал мою скорость. И вот впереди, за плавным поворотом, открылась поразительная картина. И так просторный туннель раздвинулся ввысь и вширь, образовав изящный зал плавных округлых форм, словно гигантское яйцо, только изнутри. На дне яйца в самом центре лежал тот самый качан, что опередил нас. Прозрачная толща, окружавшая нас, сиренево светилась и чуть заметно пульсировала. Теперь я был абсолютно убежден, что мы внутри живого существа. Наше движение прекратилось. Желобок незаметно преобразовался в мягкий валик, не позволивший нам скатываться в центр яйца. Мы очутились как бы на балконе эллипсообразного цирка. Вот-вот заиграет невидимый оркестр, и представление начнется. Однако никакого оркестра не было, но представление действительно началось. Дно вокруг кочана, обтекая его, выпятилось этакими мягкими губами, и словно рот сливу стало поворачивать, облизывать, мять. Качан затрепыхался, как живой, казалось, вот-вот закудахчет или заверещит, но губы сдавили сильнее, и он затих, приготовившись к самому худшему. Так показалось, по крайней мере, мне. Теперь я был убежден, что вся эта пантомима разыгрывается специально для нас, чтобы мы все видели и реагировали, а некто будет внимательно следить за нашей реакцией и делать выводы относительно нашей дальнейшей судьбы. Толще над куполом цирка произошло какое-то легкое движение, как будто набежали тончайшие облака, и цвет свечения, исходившего сверху, изменился. Только что был сиреневым, а теперь стал синим. Крус нервно задергался в моих ладонях, сжался в комочек, натянул на себя верхнюю мою ластину, однако продолжал подглядывать в щелку, только усы торчали до кончик носа. Густота синего нарастала. Когда свет стал пронзительно синим, губы, державшие качан, обволокли его полностью со всех сторон, так что он оказался внутри, но был хорошо виден, потому что и сам стал светиться ярко-синим светом. Внутри что-то происходило. Я не сразу понял, что. Качан в чреве удава, так можно было бы назвать этот номер. Внутри прозрачной полости появились две перегородки. Они симметрично выдвинулись с боков, точнее, сами стенки, охватывавшие качан, выгнулись в форме перегородок, судя по дальнейшему, довольно жестких, и плавно стали входить в тело кочана с двух диаметрально противоположных сторон. Это походило на раздавливание перезрелого персика во рту беззубыми деснами. Но что это было? Публичная казнь? Кочан безвольно растекался на две половины, не проявляя никаких признаков беспокойства или боли. И когда половинки разошлись, справа от нас стена зала от самого пола стала втягиваться наружу, образуя как бы ход куда-то круглый с овалом поверху, как хорошо сработанный штрек в забое синей глины. Между тем рот в кавычках раскрылся, и две половинки кочана на наших глазах начали округляться, прихорашиваться, обретая форму прежнего кочана только в два раза меньше по объему. Из бокового штрека, словно пенный прибой, выкатилась первая волна, бесцветная прозрачная жидкость. Следующая волна принесла с собой несколько кочанчиков примерно такого же размера, как две наши половинки. Кочанчики и половинки, подхваченные легким вихрем, вращающиеся в центре зала жидкости, пустились как бы в веселый хоровод. Ощущение от зрелища было праздничное. Конечно, это был праздник, никакая не казнь. Здесь, в волшебном, прекрасном зале, встретились юные друзья, чтобы порезвиться в живительном киселе. Это же омоложение. Нам показали омоложение. Вот она, вечная жизнь. Перед нами. Кочанчики продолжали кружиться вокруг центра зала. Волны прибывали и прибывали, принося все новых и новых обитателей океана. Но кто управлял всем этим праздником? Существо, занятое этим, было явно разумным. Эта мысль явилась сама собой, это было очевидно. Существо показало нам самый главный, самый сокровенный процесс, происходящий здесь, в своей сердцевине. Показало в знак доброго к нам отношения, как сигнал к взаимопониманию и сотрудничеству. Господи, какими штампами, изобретенными на земле, я размышляю. Какое взаимопонимание и сотрудничество? Речь идет о вечной жизни, о вечной молодости, о вечной радости. Принимать этот мир или оттолкнуть, замкнуться в своем земном прошлом? Вот о чем спрашивает нас существо. Если да, то долой эти неуклюжие ласты, долой глаза, рот и уши, долой все, что было связано с землей. Все эти рудименты здесь абсолютно лишние. Но значит, долой и память о прошлом. Долой все то, что долгие годы грело сердце и греет и поныне. Долой Олесю, сына, внука, Байкал. Долой суровую красоту зимних закатов над ледяным Байкалом или акварельную прелесть весеннего глыбами льда. Долой рачков и пешуры и возможность наблюдать за жизнью рыб, тюленей, медвежат, соболей, сахатых. Забыть все это, получив взамен вечное радостное кружение в этом волшебном синем свете. Растворить свою личность среди миллиардов себе подобных. Лишиться радости мыслить, искать, находить ответы. Превратиться в безликий, счастливый в кавычках кочан, не знающий ни забот, ни хлопот, и к тому же живущий вечно. Решение надо было принимать, как я понял, сейчас, немедленно. Брат мой, видимо, более импульсивный, чем я, отшвырнул портфель с початой бутылкой водки, ножом, одеждой и прочими мелочишками, и, перевалившись через валик, покатился в бурлящее, кипящее от восторженных кочанчиков озерцо, образовавшееся на дне яйца. Круз из-под ладони тревожно глянул на меня зеленым глазом и снова спрятался от синего света. Брат плюхнулся с краю и завертелся вместе с остальными, забыв про нас, про землю, про все на свете. Влажные губы вытянулись из жидкости, поймали его, ласково обволокли, аккуратно сложив ему на живот ласты, всосали внутрь озерца, и вскоре уже два маленьких юрких братца выскочили на поверхность и, помахивая, как птенцы, поршки, крылышками-ластами, бросились в самую гущу веселящейся молодежи. «Да», — подумал я с грустью, — «моя телесная половина уже сделала свой выбор». Оба братца выпрыгивали из киселя и зазывно махали нам с Крузом, приглашая и нас последовать их примеру. Не знаю, как у бедного Круза, но у меня на душе было тяжеловато. Я понимал, что братцы обрели свое счастье, им не нужна была индивидуальность, их она тяготила, но меня от этого их счастье воротило с души. Существо следило за нами, я это чувствовал, и деликатно выжидало. Почему-то я сразу понял, что никакого насилия не будет, не та контора. Здесь все добровольно. Хотите вечной жизни, молодости и счастья? Пожалуйте, вот оно перед вами. Не хотите, никто принуждать не будет. Времени вечность. Думай, выдумывай, пробуй. Я подцепил свободной рукой портфель, чем вызвал буквально ярость у ощетинившегося кота, но тут же и успокоил его, предложив залезть в раскрытую пасть портфеля. Круз этим мгновенно воспользовался. «Самый главный патриот Земли из нас троих», — с теплотой подумал я и сразу поправился. «Из четверых». Пляски и кружения закончились так же внезапно, как и начались. Дно и часть стены вспучились бугром, и кисель вместе с качанчиками погнала вон из зала по туннелю в штреку. И снова зал яйцо был чист и торжественно пуст. Мы не могли даже и предположить, что будет объявлено следующим номером. Прошло какое-то время. Синий свет стал терять свою пронзительность. Дымка или облачко из толщи над куполом постепенно куда-то исчезли. И внутри зала снова воцарился привычный, спокойный, сиреневый свет. Круз выбросился из портфеля, и я выпустил его к себе на колени. Зрелище, видно, произвело на него сильное впечатление. «Ну как ты?» — спросил он меня. «Мой братец барахло», — сказал я в сердцах. «Почему? Это же твоя половина. Каждый имеет право выбора. Хотя лично мне вся эта фигня не по вкусу. Ты за землю, земля, и только земля!» — патетически воскликнул кот. «Не думал, что ты окажешься таким патриотом земли. Конечно. А что мне тут делать на этой медузине? Кошек нет, мышей нет, рыбы нет, от киселя уже мутит. Он же омолаживает. А куда мне силы-то девать? Не в публичный же дом. Ты понимаешь, патриотизм слишком потребительский». Поспешил я сменить тему. «А как еще? За чистую идею? Великой, единой, неделимой? Так что ли? Но я же не какой-нибудь национал». «Я все понимаю, но не все принимаю. Кстати, этот ваш Иисус Христос, к примеру, в своих проповедях призывал быть образцово-показательным. Ну, не убей там, не предай, люби ближнего и т.д. За хорошее поведение награда, Царство Божие. И заметь, не только на том свете, но и на земле. Разве это возможно? И потом, раньше люди толковали про Бога, единого для всех людей. Потом вдруг Христос, Магомед, Будда, не помню, кто там еще, получается какая-то окрошка. Если люди созданы по образцу и подобию, то и Бог должен быть один, так? Или я ни черта не петрю? Послушай, кот, откуда ты знаешь про Христа?» Спросил я, деликатно подавив улыбку. «Мой предок был на его проповедях. И думаешь, я поверю тебе? Честно? Ну почему мне всегда не верят? Мы, кошки, помним все, что было со всеми нашими предками. У вас свои бзики, у нас свои. Только у вас, если кто-то помнит про прадеда, так он национальный герой и готов всех остальных, которые не помнят, вогнать в землю, вообще морально и физически уничтожить. У нас этого нет, потому что все помнят. Это же элементарно. Но все же, Круз, наше ли дело судить Иисуса Христа? Мы созданы, как утверждает Библия, Всевышним, должны сидеть и помалкивать в тряпочку и благодарить Господа, что вдохнул жизнь в нашу не столь уж и совершенную плоть. Позволь не согласиться. Меня создал не Бог, а эволюция. Ты же сам твердил это на протяжении всей моей жизни. У меня уши, можно сказать, забиты этой твоей фразеологией. Тьфу, еле выговорил. И все же, что бы я там на земле ни говорил, а здесь все может быть совсем по-другому. Будь осторожен, имя Господа Бога и Сына Его не поминай в суе. Да разве я в суе? Я по делу. Ладно, кот, заткнись, ты мне надоел. Давай-ка лучше поспим, у меня глаза слипаются. Мне приснился действительно странный сон. Будто бы я стою на знаменитой южной лужайке возле Белого дома в Вашингтоне, а передо мной сам президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди, его супруга Жаклин и еще какие-то люди, лица их неразличимы. И вот мне передают бутылку с красивой яркой этикеткой, на ней написано «Байкальская особая» на фоне Байкала, гор и голубой тайги. Лакей подлетает с подносом, фужеры и рюмочки разных размеров, другой лакей с закуской, огурчики, грибочки, рыбка соленая, копченая, на рожне, короче, все наше русское. Я откупориваю бутылку известным в народе способом, донышком по каблуку штиблеты. Пробочка у меня в руке, напиток ведет себя спокойно, не пенится, но и не водка. Нечто вроде прозрачного бесцветного киселя. Для пробы разливаю по махоньким рюмашечкам. Джон и Жаклин пригубляют, цокают языком, издают восторженные звуки. Я наливаю по полному фужеру и за мир во всем мире. Наливаю по новой, за дружбу между народами. Хоп! Охрана таращит глаза. Какие-то клерки вьются вокруг мошкарой, но я так магнетически взглядываю на них, что они исчезают. После второй, по русскому обычаю, идем по третьей. Все прекрасно, все окей. В бутылке лишь на пасашок. Делаем пасашок, и я просыпаюсь с примерским ощущением во рту, как будто двое суток беспрерывно пьянствовал. Круз смотрит на меня подозрительно, кивает на кисель, которым наполнилась вся наша чаша до самого валика, дескать, опохмелись. Я отхлебываю киселя и, мигом поправившись, снова засыпаю. И снова тот же сон, только как бы продолжение. Стою уже не у Белого дома, а в Кремле, в каком-то роскошном зале. Кругом разодетый народ, дамы, старенький Ворошилов, еле передвигая ноги, выходит к специальной подставочке, как к дирижерскому пульту, и, подмигивая мне, манит скрюченным пальцем. Я подхожу. Он наклоняется к самому уху, шепчет. «Ну, Каланчихин, задание выполнил». «Так точно, дорогой Климент Ефремович», — отвечаю. «Я просто Климент Ефремович, а дорогой у нас Никит Сергеевич». «Понял, Каланчихин?» «Так точно, Климент Ефремович». «Значит, всю бутылку уговорили», — продолжает Ворошилов. «Так точно всю, Климент Ефремович». «Ни капли не осталось?» «Ни капли, Климент Ефремович!» «А не брешешь?» Хитро так с ласковой подначечкой. «Никак нет!» «Не брешу, Климент Ефремович!» «Ну, смотри, Каланчихин, а то мигну, и зараз ноги выдернут, спички вставят. Это ты разумеешь?» «А как же, Климент Ефремович? Я ж на Колыме десятку от товарища Сталина праздновал!» И прикусил язык. И проснулся, язык болел. Башка раскалывалась. Сон какой-то дурной, двухсерийный. Чувствую, кто-то меня за язык покусывает. А еще в коконе Круз пристрастился, мелкий паразит. Чуть захраплю или разговорюсь во сне. Он проказник за язык меня, но не больно, а так, шутейно, по-приятельски. «Ты что?» — возмутился я. «Кот ты этакий, сон перебил». «Мне в Кремле какую-то награду хотели дать, орденок, а ты сбил». Круз выразительно показал глазами перед собой. Я перевел свою пуговицу, гляжу. Никакого зала, опять вроде бы та же пещера. Та же, но и не та. Та была простенькая, на три персоны, а это явный люкс. Кот потеребил меня коготками за бок, норовит под меня подлезть, глазами маячит, дескать, не туда смотришь. Опять перекатил глаза и сбоку, чуть правее, смотрит на меня диковинный глаз. Не глаз, конечно, я это понял, когда присмотрелся, а какой-то сгусток, вроде переплетения сосудов или нервов. Этакая темная, сероватая, очень сложная структура. Смотрим друг на друга, и мне совсем не страшно. Я кота выгреб из-под себя, приласкал, успокоился кот. Лег нормально в ладони. Но что-то в глазу этом пошевелилось. Кот опять вздыбился, зашипел. Глаз, видно, испустил какую-то добрую волну, и кот привстал на задних лапах, открыл рот, как будто что-то хотел сказать. Я приставил свою лопату к уху, чтобы лучше слышать, и мой кот начал переводить. Он, оказывается, владел еще и этим талантом. Сначала невозможно было что-либо разобрать. Писк, всхлипы, подвывание. Тогда другой лопатой я бережно прижал Круза к себе, чтобы ему удобнее было, чтобы не напрягался. И тогда пошел звук. Чистый, ровный, как женский голосок. Что-то залопотал. Круз еле успевал переводить. Я весь обратился вслух, даже вспотел от напряжения. Каждая фраза, как я понял, вскоре повторялась по нескольку раз для лучшего понимания. И вот что получилось, когда я изъял повторы и соединил в памяти все в единое целое. Ваша планета больна агрессивностью. Причина агрессивности – разнообразие. Разнообразие – признак низкого развития. Высший уровень – великое единообразие. Деление одинаковых на одинаковые. Полное вытеснение отличающихся. Мыслительные центры сохраняют память одинаковых. Вечная жизнь – жизнь памяти. Разум – сумма мыслительных центров, великое единое целое, великое множество одинаковых, океан сущности, синий свет, белое теплое светило – основа вечной жизни в мире великого единого целого. Великое множество одинаковых выталкивает из себя отличающихся. Великое единое целое помогает отличающимся стать одинаковыми или раствориться в океане сущности для нового цикла жизни. Океан сущности питает великое единое целое и великое множество одинаковых. Равновесие между всеми сферами – суть вечной жизни. Нет борьбы, нет побед, нет уничтожения. Есть замена, плавный переход отличающихся в одинаковые. Ваши империи прошлого, настоящего и будущего, попытки создать великое единое целое сразу, без великого множества одинаковых. Человек сложен, разнообразен, много богов – это беда. Человек ожидаемый будет прост. Будет много ожидаемых, сначала разных, но простейшие вытеснят сложных, и тогда возникнет великое множество одинаковых. Единообразие – путь к вечной жизни. Борьба закончится. У нас прежде, давно, было разнообразие, иное, чем у вас, но тоже разрушительное. Разнообразие возникает на горячих планетах, поддерживают хаос рождения. Океан сущности поможет больной планете. К нам тоже приходила помощь от другого мира, но с той же сущностью. Были борьба, победы, уничтожение, как у вас. Все отличающиеся погибли. Остались те, кто перешел в великое множество одинаковых. Великое единое целое сохранило экземпляры отличающихся, канувших в бездну или растворившихся в океане сущности. Вот они. Из бокового туннеля шелестом выкатились волны киселя, вернее, океана сущности. Из впадин, возникших в боковых стенах туннеля, выталкивались в пенный поток диковинные существа, подобрать название которым было не так-то просто. Вот выпрыгнуло нечто вроде кузнечика, но без крыльев и усов, с каким-то странным зобом и лапками, как у зайца. А вот совсем чудище. 5 вроде бы кочанов, соединенных тонкими пуповинами. Этакие барахтающиеся в жидкости звезды, в кавычках, имеющие к тому же волосики щупальца. Потом посыпалось друг за другом нечто вроде клопов, ящериц, крылатых шариков от пинг-понга, глазастых головастиков, шарообразных лягушек, морских ежей со змеевидными головами, осьминогов с хвостами, как у тритонов, и прочих уродцев, в основном обитателей жидкой среды. «И это накопители разума?» — усомнился я. «Госпожа Амеба, или как она себя величает, великое единое целое, явно что-то утаивает. Существа, о которых она обмолвилась, должны представлять собой особи с явно выраженными признаками разумности». «Ты прав», — услышал я голос Амебы. «Смотри». Из боковых ниш вылезли существа совсем иного уровня. Я содрогнулся. «Да, эти действительно способны бороться, побеждать и уничтожать. Это были закованные в латы многоножки со стальными стригущими клешнями, с мощными пиками, торчащими во все стороны. За ними последовали очень крупные, размером с годовалого борова, округло-продолговатые существа, покрытые блестящей, словно из металла, чешуей, с зубастыми пастями на обоих концах тела и с ластообразными ножками по бокам. У всех существ имелись круглые глаза, в которых я не отмечал никакого интеллекта. «Значит, это еще не все?» — решил я, устраиваясь поудобнее. Кот смотрел на диковинные экспонаты этого своеобразного музея холодно, без всякого интереса, как будто все это было ему давным-давно известно, скучно, набило оскомину. А главное — ни одного существа, хотя бы чуть-чуть похожего на Мусеньку, которую он полюбил и столь почтенном возрасте, которую не мог позабыть. «Ты прав, это не все», — снова раздался голос Амебы. «Да, никогда не надо торопиться, просто надо набраться терпения. Думаю, этакий парад, в кавычках, Амеба проводит наверняка не каждые 100 миллионов лет. Ее можно понять. Ты хотел узнать, почему именно тебя выбрало великое единое целое? Ты, мыслительный центр, ближе остальных подошел к пониманию смысла жизни. Смотри. На место страшилищ, смытых новым отливом, в центр зала волнами стали прибывать шары, почти полная копия больших кочанов. Однако у этих имелись рожки, как у глубинных мин, и они ориентировались в пространстве. Да, похоже, они обладали способностью шурупить. Их было ровно 10, но едва они очутились в озерце, как сразу же переместились, создав некий правильный орнамент. Один шар в центре, 3 первая внутренняя оболочка, 3 вторая, 3 третья. Структура явно оборонительная. В центре тот, кого оберегают, вождь. Самый умный, самый плодовитый, самый сильный или самый жестокий. У них нет равенства. И снова зазвучал голос великого единого целого. Мятежные предки тех, кто стал великим множеством одинаковых, накопили больше мыслительных центров, чем их собратья. Они хотели быть разными, хотели увеличения скорости течения времени. Энергия разрушения превысила силу разума, и они повели борьбу против великого единого целого. Они взрывались, разрушая великое единое целое. Тогда великое единое целое и великое множество одинаковых собрали их в глубокую впадину океана сущности и подняли из океана во время долгого белого дня. Много мятежных предков согласились раствориться в океане сущности для новой жизни. Много погибло, лишившись синего цвета и океана сущности. Много взорвалось, поранив великое единое целое. Это длилось долго. Мятежные предки ускорили время, но великое единое целое вернуло мир в лоно эволюции. Теперь великое множество одинаковых следит за океаном сущности. Ничто не может возникнуть без их контроля. Эволюции и миру великого единого целого угрожает больная планета, где разнообразие рождает агрессивность, борьбу, уничтожение. Сущность уже на больной планете, канал закрывается. Вы должны выбирать вечную жизнь в океане сущности или возврат на больную планету. Ваше решение. Амеба говорила что-то еще. Но Крус молчал. Я аж понял его в бок, но он лишь раздраженно отмахивался лапой. Наконец в изнеможении отвалился от моего уха. Сеанс связи с амебой окончен. А в том, что это была она, я не сомневался. Причем гигантское мыслящее, вероятно, в комплексе с океаном, миллиардами одинаковых качанчиков, с каким-то загадочным светофильтром, превращающим белый свет в синий, и, наконец, с неподвижным солнцем, роль которого, видимо, не исчерпывалась лишь энергетическими подпитками. Этакий альянс чудовищной биомассы с прочими видами энергии, основанный на взаимопомощи и стабильности. «Что она говорила еще?» — затормошил я кота. «Что?» — передразнил Крус, явно важничая. Толковала про каких-то чудовищ, дескать, враги есть, но прячутся в канале, где в каком, ни черта не понял. Я погладил его, дал расслабиться, однако время шло, я чувствовал, как оно нас подгоняло. «Ну что, дорогой Крус, надо решать, или домой, пока не закрылся канал, или навеки вечные здесь», — сказал я дрогнувшим голосом. А между тем шары были смыты волнами океана, и на их место выплыло существо, я чуть не вскрикнул. Ну, прямо наша земная кошка, только зеленого цвета и с хвостом, как верхушка у елки, в иголках, торчащих в разные стороны. И она плавала. Ни первое обстоятельство — хвост, ни второе — плавчиха — не смутили Круза. Он рванулся вниз с такой прытью, что как я ни звал его, как ни кричал, он все быстрее и быстрее несся вниз по желобу. Я рассвирепел в самый решительный момент. Когда надо было отвечать амебе «да» или «нет», этот бабник, Дон Жуан, теряет голову и кидается за первой встречной юбкой. «Ну, амеба, это коварно с вашей стороны». Крус приблизился к кошке, в кавычках, и, сократив обычный ритуал до минимума, подплыл к ней с тыла. Однако каково же было его и мое удивление, когда вроде бы реально плававшая кошка оказалась призраком. Крус пытался взобраться на нее, но ее не было. Был просто фокус, обман зрения. Пролетев сквозь кошку несколько раз, Крус ошалело замер и начал медленно тонуть. Уже и пузыри показались на том месте, где он только что находился. Я дернулся было вниз, но вздувшийся со дна бугорок амебы поднял Круза из жижи. Бедный кот, откашлявшись, сиганул с островка на твердое и лихо вскарабкался обратно в мои ладони. Я, грех говорить, просто давился от смеха. Этакий пассаж. Гениальная пантомима. Однако случай этот заставил подумать, что, наверное, все представление разыгрывали нереальные существа, фантомы, их объемные изображения. «Ну что, Крус, я жду. Ваше решение?» — спросил я, сочувственно поглаживая его мокрое тельце. «Ты что, еще тратишь время?» — прошипел кот. «Я домой, а ты как знаешь». Я посмотрел в глаз, пристально глядевший на меня, и внятно громко сказал. «Мы оба возвращаемся домой». Глаз мигнул и плавно удалился в глубины материка. Сиреневая масса студенисто заколыхалась, затягивая след от удалившегося глаза. Стена за нами внезапно раздвинулась, Яркий белый свет хлынул в пещеру. Перед нами расстилалась бескрайняя гладь океана сущности. Кот уперся лапами мне в спину и столкнул вниз. Мы покатились, кот кубарем, я скользком. Кувыркаться мне мешали телескоп и проклятый портфель. Но теперь, когда до возвращения домой, как мне показалось, оставались считанные часы, расставаться с дорогими вещами было жалко. Наконец поплыли. Я греб обеими руками. Круз сидел на моей макушке, вперед смотрящий. Передними лапами он прижимал к себе портфель. Сачок все же кое-что понял и перевоспитался за время наших приключений. Мы плыли в буквальном смысле этого слова. Куда глаза глядят? А глядели они так, чтобы ни с правого, ни с левого края глаза не видна была темная гора Амебы, великого единого целого. Поразительно, Круз. Но плывем мы по океану сущности, что в переводе значит «сама жизнь». Мы плывем по самой жизни, Круз, и это прекрасно. Ваши бы эмоции, да ветром нам задницу, — проворчал кот. Я, конечно, извиняюсь, но, кажется, нас не очень-то достойно провожают. Почему? Расстались мы по-хорошему. Вспомни, что стало с моим братцем. Так-то оно так, но помнишь, когда мы плыли к берегу в день прибытия, нам устроили и эх, залетные, нас просто на ручках вынесли на берег. Что, забыл? Нет-нет, разве такое забудешь? Ну вот, если действительно, как говорила Медуза, надо спешить, могла бы организовать хоть какой-нибудь транспорт, а то на твоем бодрячем пару не больно-то разгонишься. Ну и хам же ты, мой милый. Тебя везут, а ты все недоволен. Домой хочу. Взвизгнул истерический кот и в приступе ностальгии царапнул мою плешь задней лапой.